Я в тюрьме сижу, или не за что? Нет, ну, Сергей, вы не проснулись еще за что, я не могу понять, а вот. Нет ни радости всему свету, сколько славу и молодею, счастье умиротворение неземное. Это, о, простатит? Ничего, бывает. А ты кто? Тебе поле мало, не помню, но здесь надо? Видосы твои смотрю, как бы, ну, подписчик твой. Смотри, ты снимаешь все время видосы в Украине, а в России снять слабо? Показать, что не только в Украине все ху... во всех странах СНГ. В принципе, да, хорошая идея. Ну все, братанчик, лечи простатит, удачи тебе. Тьфу, блин. Алло, да. Алло, здравствуйте. Да. А, звонили, да, по объявлению по поводу пионов? Я занят просто был. Абсолютно верно, да-да-да. Хотел бы приобрести. А, так, а давайте сориентируйте. Сколько? Меня Сергей зовут. Сереж, очень приятно. Меня зовут Дмитрий. Мне с учетом доставочка. Успеете до 6 вечера? До 6 вечера. А смотря куда вам надо доставить? Лубянка, в центр. В центр, да, успеем, вполне успеем. На какую сумму заказ будете делать? Мне, значит, организовать надо будет. Давайте в таком разу спустя. 27 штучек. Сколько это обойдется? Сколько, простите? 27. 27. Одну секунду. Сейчас посчитаем. Все, наличными я могу оплачивать? Устроить вас? Конечно, конечно, можете наличными. Все замечательно. Скажите, пожалуйста, запишите адрес для начала. Так, подождите. Пишу. Большая Лубянка, дом 1, строение 1. Так, Лубянка, дом 1, строение 1, да? Да, да, да. Одну секунду. Скажите, Сереж, с пятерочки найдет курьер сдачу? Или вы сами будете доставлять? Я лично буду доставлять с 5000, я так понял, да, вам сдачу? Да, да, да, да. Просто мелких подрасчет нет. Найдем, найдем, ничего страшного, все хорошо, да. Записали офис? Да, да, да, да, да. Запишите мне теперь, они салы на проходной скажете, потому что это доставочка службы безопасности. Филатов Сергей Николаевич. Давай еще раз. Филатов Сергей Николаевич. Это вы свои говорите, я не стал. Да-да-да, я буду доставлять. Ну, все, значит, смс-очка скините, я пропуск подготовлю. И, значит, Сереж, запиши мои инициалы, ты на проходной скажешь. Советник юстиции. Сергей Анатольевич. Сергей Анатольевич, да? Это какое-то госучреждение, да, я так понял? Это ФСБ, Федеральная служба безопасности. А, я понял, вам прям туда, да, надо будет? Прям в офис, да, для нашей именинницы. Все, я понял, понял вас. Сереж, сколько по времени займет тебе собрать этот букетик, и через сколько ты вытянется? Смотрите, мне минут 20-30 собрать, и я выезжаю. Все, давайте, перед выездом сделать еще звоночек, договорились? Конечно, конечно, конечно. Все, договорились, все, добро, давайте, жду звоночек. Да-да-да, до связи, до связи. Спасибо. Сейчас только смс-ская паспортные данные. Хорошо. Алло, да, Сереж, я же попросил паспортные данные скинуть, чтобы я пропуск подготовил. Да, дело в том, что это наш рабочий номер телефона, я с него никак не могу скинуть, а мой у меня далеко. Можете записать, пожалуйста? Давайте, дублируйте. Филатов. Добро, мы подготовили на вас пропуск. Через сколько вы выйдетесь, Сереж? Я сейчас в Новокузнецкой, и вот с метро буду ехать. В принципе, мне к вам минут 15-20. Я вас понял. Значит, смотрите, Сереж, я еще хотел к вам отдельно еще обратиться. Просто это будем презентовать нашей имениннице. Скажите, пожалуйста, там, если я вам еще 500 рублей сделаю сверху, вам удобно еще будет заехать в магазин, приобрести бутылочку шампанского и коробочку конфет для нашей имениннице? Соответственно, за приобретенный товар также по чеку оплатим, по вашему прибытию 500 рублей сделаем сверху, лично от себя. Могу располагать на такую помощь? Сориентируйте, Сереж. В принципе, да, без проблем. Тогда, ну, просто я задержусь тогда минут на 10. Ну, сами понимаете. Ничего страшного, пока... по времени мы все успеваем. Сереж, давай, только себя, что ничего не проявляю, с магазина сделаешь звонок. С финансами у тебя проблем нет, сориентируйте. Финансово не скован, в принципе, все есть. Все, давайте, с магазина сделайте звонок. От себя еще ничего не проявляете. Да. Давайте. Да, да, да, да, да. Перекрылась такая азбука вкуса, что-нибудь в этом ракурсе. Все, понял, понял. Да. Я тогда все, непосредственно с азбуки вкусов. Да. Да, да, да. Сделайте звонок. Все, большое спасибо. До связи. До связи. Алло, да, Сереж. Алло, да, здравствуйте. А я вот в Азбуке вкусов. Вы ж сориентируйте меня, что брать. Сереж, значит, смотри, ты будешь наличными оплачивать или картой? Сориентируйте. Наличными буду. Наличными. Значит, посмотрите, Ренни Мартин, в какой стоимость? 0,7. Сереж, только смотри, там по финансам, в какую ты сумму вообще располагаешь, чтобы не было у нас недоразумения. Ну, я вам сдачу везу с 5000, вот, в принципе. Ну, кроме этой сдачи, вы еще финансами располагаете, сориентируйте, ну, потому что коньяк не из дешевых, это. Ну, в принципе, да, в принципе, располагаю. Ну, смотря какой. Сейчас давайте посмотрим, сколько он стоит. Какой вы суммы располагаете, кроме этой сдачи? Сориентируйте. Сориентирую. 1008-10 есть у меня с собой. Ну, все этого достаточно вполне будет. Посмотрите, так. Ренни Мартин имеется в наличии? Ренни Мартин, так. Да, имеется. 3,5 тысячи. Вот, приобретаем бутылочку. Так. Конфетки Каркунов там имеются у нас. Темно-молочный шоколад. Смотрите, она идет подарочная там. Ну, с днем рождения или поздравляю там с надписью. Так. 350 рублей. 350 рублей. Все, приобретаем. Подходи до кассы, не отключайся. И посмотри там подарочный пакетик для девушки. Чтоб влезло туда и коньяк, и конфеты. Я так понимаю, а одноцветный можно взять, да? Да, вполне устроит. Вполне устроит, Сереж. Только, Сереж, обязательно чек возьми кассовый товар. Ну, хорошо, это положи прямо в этот ящик. Да, конечно. Конечно. Ну, пакетик, да. Так, все, я правильно вас понимаю, я могу идти на кассу. Все, да, подходим на кассу и сразу не отключайтесь, продублируйте, да. Чтобы я по бухгалтерии, по базе данных это сразу провел. Ян, сядь за компьютер, проведи платеж. Там очередь есть, Сереж? Да, небольшая есть, человек 6. Давайте, тогда как очередь ваша подойдет, сделайте звоночек, договорились? Конечно. Все, давайте, до связи, до звоночек. Алло, да, Сереж. Алло, Сергей Дмитриевич, да, здравствуйте. Да. Секунду, нет, фишки не собираю. Спасибо. Да, я, да это я продавцу. Я говорю, я могу выдвигаться к вам. Вы все уже расплатили? Да, 3850 по чеку. Все, 3850, Яночка, проведи по бухгалтерии. И скажите, пожалуйста, одну секундочку, Сереж, там еще имеется у нас, посмотрите, в магазине терминал для оплаты мобильной связи. Мне надо будет имениться и сотовую связь федерального характера платить. Это тоже отдельно по чеку оплачу. Есть там, посмотрите? Так. Киви терминал. На входе он должен стоять. Все вполне устроит, только чек обязательно возьмите, потому что номер это федерального характера. Я понял, если федеральный. Подошли? Да, подошел. Компания Теле2? Так, мобильная связь Теле2, правильно? Теле2, да. Да, 977, да. Абсолютно верно. 2200 к оплате, размер комиссии, время терминала. Продублируйте по чеку. Ян, проведи на Анну Сергеевну 2200. Комиссия там какая, продублируйте, Сереж, сразу. Измени, потому что это платеж я провожу по базе данных и по бухгалтерии сразу. По чеку может по-другому написать. Ага, все, я сейчас буду вносить тогда не деньги. Не отключайся, да, оплачу и продублирую, чтобы я по базе данных это провел. Наташа, это по факту, отсылайте, я же сказал, да. Куликова пригласите в кабинет. Вношу. Еще раз. Так, у нас я внес 2300 к зачислению 2220. Алло. Все, добро. Чек выдала вам? Нет, я еще оплатить не нажал. Оплачивайте. Так, жму оплата. Сразу продублируйте, не отходите от терминала, продублируйте мне время зачисления. 17:12 время зачисления. 17-12. Чек вам выдала, правильно? Да, Сереж. Чек выдала, да. И еще один номер, еще тоже, это федеральный номер, это уже тоже. Также компания Теле2. Так, компания Теле2, так. 953. Так, 95, это тоже Теле2, да? Тоже Теле2, да, это федеральный тоже номер. Федеральный номер, понял. На руки, прям в пакетик. 953, Сереж. Так. Так точно, на этот номер 3300 проводим. И также зачисление и время. Чтобы 3300 было зачислено ровно. Это наше руководство номер. Это тоже время, это федеральный тоже номер? Тоже, да, федеральный. Все, туда заносим 3300, правильно? 3300, так точно. Наташ, да, 3300 проведите, да, на Алексея Степановича. Так, 3300, правильно? Да. Да, блин, но тут уже проблемы какие-то вот со вторым номером. Что там за проблемы? Ну тут написано в чеке, что вы штампы ебали вообще уже в край. Да, ну нахуй, прям так и написано. Ну да, написано, что ты бык недоразвитый, за людей разводить. Что ты говоришь? Я там не было такого, как если я тебе въебука. Ты мне въебушка? Это ты бык недоразвитый, я не знаю, ты сокамеренку своему въеби, блядь. Да, сокамеренку? Да, да, да. Ты там чефиром не подавился, что у тебя с голосом? Федеральный номер. Что? Корягу урод взял, то у меня с голосом не в порядке. У тебя что с голосом? Ты что взял? Тоже корягу? Так, слушай, давай, короче, смотри. Я сейчас возле Киви-терминала на проспекте твоей в***ной мамаши стою. Подъезжай, вот, поговорим. Да, я тебе так работаю. По-русски, так сказать, дам в***. Моя сучка, давай, работай, работай. Так, давай, подожди, давай. Подожди, давай пообщаемся. Найдется, кто тебя разведет, один хуй. Добыла, ебаная. А, подойди, не... ты к терминалу, окажешь скромные знаки внимания. Ебало, завали хуй. Слышишь, метадонщик, я не пойму. Ты реально надеешься, что на эту дичь кто-то поведется? Да ты, дура, и повелась. Просто ты уже заблудилась, кобыла. Ёбан. Я не заблудилась, я... знаки внимания оплачивала. Конченый, ты ёбан. По моему акценту не понял, что я вообще не с России даже? По твоему акценту я могу определить. Ну? Понимаешь, как рентген, ты пидорас, сука. Ага, ты, я понял. А то, что ты хотела разовый, ты не определяешь, нет? Да, ты в розовых щелках ходила. Я говорю, то, что ты хотела... В Кузнецком мосту, ты не помнишь, кобыла? Не-не-не, я там с мамкой твоей виделся. Ты не помнишь? С мамкой, говорю, там твоей виделся. Ёбана ты вафля. Вафлиска ты дурная. Кто вообще по национальности, а? Я, вообще меня Малафей зовут. Как? Малафей меня зовут, я с Кишинева. Это древнее молдовское имя. Да. Молдаванин, да, молдаванин. Слышишь? Слышишь, бык недоразвитый? Слышишь, бык недоразвитый? Я говорю, а есть пару соток на финансовый? Бык ты, хуйсос, и твой строение черепа. Я не пойму, ты там не проснулся еще, алло? Алло. Слушай, вот у нас есть такой штемп, понял? Слышишь меня? У нас штемп такой есть, Сергей Филатов. Вот, блять, вот вам надо у него брать курс актерского мастерства, понимаешь? Хочешь, я тебя запишу к нему? В принципе, я с ним общаюсь более-менее. Какие он курсы преподает? Вот этого вот актерского мастерства. Я участвовал, ты не видел в цирке? Не-не-не, в цирке я тебя не видел. На бульваре? Не видел, не... на каком бульваре? А, не? Не-не-не. На, каком, не, на цветочном, хуйсос. Слушай, а ты этот бульвар хорошо знаешь, цветочный? Кого? Бульвар этот цветочный хорошо знаешь? Ты его хорошо знаешь, этот бульвар? Ну, местность хорошо знаешь? Конечно. То есть, если на... не заблудишься. Ну, то бишь, нет, там кушерей нет. Если ты мне нахуй пошлешь, поверь, сразу на корягу сяду. Так, смотри, иди нахуй, вот я тебе говорю, давай я на корягу вот, сяду. А что ты, садись, вафля. Так, я не пойму. Так, а что там с Филатовым? Ты только... Ты будешь знакомить? Да, с Филатовым, что? Я ж тебе говорю, так, вот, да, послушай, так, да. послушай, вот тебе знаком, да, вот этот голос? Да. Алло, я так не работаю, меня зовут Сергей. Вы не проснулись еще или что, я не помню? Понял? Узнаешь. Ну, так что, будем к нему на курсы записываться? Ну, там действительно повышение квалификации, там действительно будет новый уровень, понимаешь? Ты ж будешь... И что ты? У тебя... Хочешь, чтобы я с тобой делился, да? Смотри, Филатов — это наша гордость. Угу. Угу. А так... гордость — это я ваша. Да, а магаданская, да? Да. Да? Да. Да. Что там вообще? Рассказывай, как движуха у вас там, как в колл-центре там у вас? Нормально? Плохо. Нормально. В ТУЗ не хотят хоть, не? А? В ТУЗ, говорю, не хотят тебя хоть, не? Ну, то, что вот сделка сейчас сорвалась. Да что ты? Ты что, первый или последний? Вы что, блядь, лохи? Вы же, блядь, лохи, ж не мамонты, вы ж не вымираете. Самое смешное, что это думаете только вы. Ты можешь меня выслушать, бык недоразвитый? Ну, конечно, бык ебаный, ты доразвитый. А ну, расскажи, доразвитый. Я говорю, ебаный. То, что лохи там, не мамонт, не... Ну, это, ну, это ну. Думаешь? Не ну-кай, блядь, не перебивай меня. Это да думаешь... давай, кобыла, быстрее, сука, давай. Хули у тебя, блядь, сука, акцент ебаный не поставленный. Речь твоя ебаная, экономическая. Экономист. Давай чётче, сука, хоть за... Да, ты, блядь, экономика работал? Вафля. Послушай меня дальше. Я говорю, то, давай. Что лохи не мамонты и не вымрут, то думайте только вы, понимаешь? Но я уверен, у тебя, если 200 рублей за день будет, это твой максимум, понимаешь? Твой максимум. Понимаешь? Что-то, я только учусь. Так, что смотри, ты? Записывай мой финансовый номер. Сейчас... Ты будешь со мной вместе в розыске, вафля. Давай, вместе в розыске да будем. Что? Я не понял, у тебя там заело, я не понял, ты не проснулся там еще? Да, бля, что ты, еще нихуя. Я говорю, ты не проснулся там еще, я не пойму, алло. Я же говорю, давай, есть пару соток на финансовый номер скинуть, то есть нет. Федеральный номер, как бы наш. Вот школа актерского мастерства имени Сергея Николаевича Фина. Так. Ты бикини носишь или что? Или в мертика ходишь, а? Без трусиков хожу. Без трусиков? Без трусиков, да. Где загнули, там и выебали тебя, правильно? Нет, просто хожу без трусиков, а? Так свободнее. Ты только сосешь, ты мне нечисто окажешься. Давай, нам не похуй. А ты любишь об этом говорить, да, я смотрю? Вызываемый абонент недоступен. Ваш звонок был переадресован на голосовой почтовый ящик. Опроди от...